заводах. Ну, я их послал к дьяволу и сказал, что этот Атлас дал в школе моему сынишке учитель. Сынишка приносил мне обед и нечаянно оставил Атлас, а я его подобрал, — рассказывал Гирич. Молодец, не растерялся, — сказал Цезарь, ожесточенно пыхтя трубкой. За Ричи и так идет слежка, это мы знаем. Его имя, наверное, не раз упоминалось в донесениях полиции. Все были подавлены рассказом Гирича. Разговор не клеился. Джим Робинсон молчал и курил сигарету за сигаретой. Мальчики и девочки, сидя отдельной группой за маленьким столиком у окна, старательно уничтожали оладьи и во все глаза смотрели на большой стол. Салли носилась от одного к другому, уговаривая не стесняться и кушать хорошенько. В одну из длинных пауз за окном раздался звук, певучий пронзительный, дикарский, лесной. «Дядя Пост!» — воскликнул Салли, бросаясь к дверям. «Это он!» Она выбежала на крыльцо и увидела знакомое оливковое чудовище, на сиденье которого торчал, как птица на жердочке, старый почтальон. «Письмо для Джемса Робинсона, мэм», — сказал он, вежливо прикасаясь к фуражке. «Давайте его мне, дядя Пост». Салли вытерла руку о фартук. «Джим сейчас здесь, в доме». «Простите, мэм, я хотел бы вручить его лично самому Джемсу Робинсону», — сказал вопреки обыкновению очень официально дядя Пост. При этом он яростно затеребил нос. Салли с недоумением посмотрела на него. Она даже чуть-чуть обиделась за такое недоверие. «Олрайт, сейчас я вызову Джима», — сказала она, скрываясь в доме. На крыльцо тотчас же вышел Джемс Робинсон. «Хелло, старина!» — приветливо помахал он рукой дяде Посту. «Ну, шикарный же у вас экипаж! А где моя старая приятельница Фиалка, которую, бывало, я кормил сахаром?» «На живодерне», — мрачно сказал почтальон. «Нынче у нас старость не в почете. Да и техника вытеснила живую тварь». Он наклонился на своем сиденье и поманил певца. «Вам письмо, мистер Робинсон. Только я хотел вас предупредить. Оно уже побывало кое-кого в руках. Имейте это в виду. Я-то знаю, откуда оно вернулось к нам на почту и где путешествовал так долго». Джим Робинсон повертел в руках искусно заклеенное письмо. Дядя Пост нагнулся к самому уху певца. «Держи ухо востро, сынок», — зашептал он. «За тобой уже числятся кое-какие грехи». Джим невесело засмеялся. «Вэлл», — сказал он, — «зайдите, дядя Пост, в дом выпить пивка. Промочите горло». Дядя Пост покачал белой головой. «Нет, он очень торопится. Адресаты горчичного рая ждут почту». И, повозившись, как обычно, со стартером, почтальон с грохотом покатил дальше. Джим Робинсон тут же на крыльце проглядел письмо и еще более задумчиво вернулся в дом. Люди за столом выжидательно смотрели на него. «Вот, получил письмо из Советского Союза», — сказал он. «Пишут мои русские друзья», — сообщают последние новости. «Пишут, что на главной улице в Москве расцвели 40-летние липы, которые при мне только высадили. Мальчик, сын моего приятеля, слесаря с автозавода, окончил с золотой медалью школу и теперь поступает в университет на историческое отделение. А отец его собирается вскоре поехать в санаторий на берег Черного моря, отдохнуть, полечиться». «Сын слесаря в университет? Слесарь отдыхать на курорте?» «Расскажи нам, Джим, обо всем, что видел за океаном», — сказал Цезарь, здоровой рукой притягивая к себе певца. «Ты же видишь, народу прямо не терпится узнать самую настоящую правду». «Да, мистер Робинсон, расскажите. Расскажи, Джимми», — раздались нетерпеливые голоса. Джим Робинсон, высокий, с чуть опущенными усталыми плечами, прошелся по комнате, задумчиво оглядел обращенные к нему лица черных и белых друзей. «С чего же мне начать?» — тихонько спросил он, обращаясь больше к самому себе. «Конгресс, фестиваль, потом Чехословакия, Москва, русские люди. И негритянский певец Джим Робинсон начал рассказывать этим детям горчичного рая о далеких странах, в которых